Книга шестая. Русский инок. Глава первая. Старец Зосима и его гости. Когда Алеша с тревогой и с болью в сердце вошел в келью старца, то остановился почти в изумлении. Вместо отходящего больного, может быть, уже без памяти, каким боялся найти его, он вдруг его увидал сидящим в кресле, хотя и с изможженным от слабости, но с бодрым и веселым лицом, окруженного гостями и ведущего с ними тихую и светлую беседу. Впрочем, встал он с постели не более как за четверть часа до прихода Алеши. Гости уже собрались в его келье раньше и ждали, пока он проснется, по твердому заверению отца Паисия, что учитель встанет, несомненно, чтобы еще раз побеседовать с милыми сердцу его, как сам изрек и как сам пообещал еще утром. Обещанию же этому, да и всякому слову отходящего старца, отец Паисий веровал твердо, до того, что если бы видел его и совсем уже без сознания, и даже без дыхания, но имел бы его обещание, что еще раз восстанет и простится с ним, то не поверил бы, может быть, и самой смерти, все ожидая, что умирающий очнется и исполнит обетованное. Поутру же старец Зосима положительно изрек ему, отходя ко сну: «Не умру, прежде чем еще раз не упьюсь беседой с вами, возлюбленные сердца моего, на милые лики ваши погляжу, душу мою вам еще раз изолью». Собравшиеся на эту последнюю, вероятно, беседу старца были самые преданные ему друзья с давних лет. Их было четверо: иеромонахи отец Иосиф и отец Паисий, иеромонах отец Михаил, настоятель скита, человек не весьма еще старый, далеко не столь ученый, из звания простого, но духом твердый, нерушимый, просто верующий, с виду суровый, но проникновенный глубоким умилением в сердце своем, хотя, видимо, скрывал свое умиление до какого-то даже стыда. Четвертый гость был совсем уже старенький, простенький монашек из беднейшего крестьянского звания, брат Анфим, чуть ли даже не малограмотный, молчаливый и тихий, редко даже с кем говоривший, между самыми смиренными смиреннейший и имевший вид человека, как бы навеки испуганного чем-то великим и страшным, не в подъем уму его. Этого как бы трепещущего человека старец Зосима весьма любил и во всю жизнь свою относился к нему с необыкновенным уважением, хотя, может быть, ни с кем во всю свою жизнь не сказал менее слов, как с ним, несмотря на то, что когда-то многие годы провел в странствиях с ним вдвоем по всей Святой Руси. Было это уже очень давно, лет пред тем уже 40, когда старец Зосима впервые начал иноческий подвиг свой в одном бедном, малоизвестном Костромском монастыре, и когда вскоре после того пошел сопутствовать отцу Анфиму в странствиях его для сбора пожертвований на их бедный Костромской монастырек. Все и хозяин, и гости расположились во второй комнате старца, в которой стояла постель его. Комнате, как и было указано прежде, весьма тесной, так что все четверо, кроме Порфирия-послушника, пребывавшего стоя, едва разместились вокруг кресел старца на принесенных из первой комнаты стульях. Начало уже смеркаться. Комната освещалась от лампад и восковых свеч пред иконами. Увидав Алешу, смутившегося при входе и ставшего в дверях, старец радостно улыбнулся ему и протянул руку. «Здравствуй, тихий, здравствуй, милый! Вот и ты, я знал, что прибудешь!» Алеша подошел к нему, склонился пред ним до земли и заплакал. Что-то рвалось из его сердца, душа его трепетала, ему хотелось рыдать. «Что ты? Подожди оплакивать!» — улыбнулся старец, положив правую руку свою на его голову. «Видишь, сижу и беседую. Может, и 20 лет еще проживу, как пожелала мне вчера та добрая, милая из Вышегорья с девочкой Лизаветой на руках. Помяни, Господи, и мать, и девочку Лизавету!» Он перекрестился. «Порфирий, дар ты ее снес, куда я сказал?» Это он припомнил о вчерашних 6 гривнах, пожертвованных веселую поклонницей, чтоб отдать той, которая меня бедней